почему он говорил все время «мы», «мы доверили», «нас беспокоит». Значит, у него был разговор обо мне. С кем же? Неужели с директором? Как он сказал? Беспокоит или удивляет? Удивляет, это еще хуже. А это напоминание о вакантном месте. Его хотела получить Лидия Чистякова. По стажу у нее было преимущество, а выбор пал на меня, специальность ближе. И, конечно, помог мой английский. Лаборатория здорово им пользуется. Взяв меня в свою группу и поручив мне полгода назад испытание нового материала, Яков Петрович, конечно, рисковал. Я это понимаю. С Лидией он был бы спокойнее за сроки. А вдруг он хочет передать ей мою работу? Это ужасно. Ведь я сделала почти все опыты. Но, может, я все преувеличиваю? Может, это просто моя постоянная тревога, вечная спешка, страх, не успею, опоздаю? Да нет, он хотел пробрать меня. Его раздражают мои опоздания. Он прав. Наконец, это его обязанность? Мы же знаем своего зала. Он работяга, он аккуратист. Ну, хватит, довольно об этом. Я переключаю мысли. Сейчас я составлю сводку результатов испытаний на теплостойкость и жаростойкость, которые мы закончили в пятницу. Опыты в физико-химической лаборатории меня не беспокоят, они идут к концу. А вот физико-механические — это наше узкое место. В механической лаборатории не хватает установок, не хватает рук. Ну, руки, ладно, у нас есть две пары своих, мы многое делаем сами. Но некоторые установки, на них целая очередь. Тут приходится понаблюдать, как выражается Яков Петрович, или попросту пробивать. Я пробиваю стеклопластик, из другой группы кто-то пробивает свое, и все мы бегаем на первый этаж, прыгаем перед старшей лаборанткой, которая составляет график испытаний и следит за очередностью, называем ее то Валечкой, то Валентиной Васильевной, и всячески стараемся пролезть в какую-нибудь щель, пусть только она образуется. Да, надо забежать к Вале. Спускаюсь вниз, толкаю дверь на пружине. Навстречу мне вырывается упругая волна шума, но я преодолеваю ее и прохожу за стеклянную перегородку. Это Валина конторка. Всегда здесь народ, но сейчас она одна. Прошу ее просунуть нас на этой неделе. Валя качает головой. Нет. Но я продолжаю ее упрашивать. Может, во второй половине недели. Заходите. Теперь к себе, в лабораторию полимеров. В нашей тихой комнате, где мы обрабатываем результаты, ведем расчеты, 9 человек. А столов помещается только 7. Но ведь всегда кто-то на опытах, в библиотеке, в командировке. Сегодня один из столов мой. И он простаивает уже 40 минут. Вхожу. Меня встречает 6 пар глаз. Я киваю и говорю, я заходила в механическую. Голубые глаза Люси беленькой, встревожены. У тебя что-нибудь случилось? Огненные глазищи Люси черной сочувственно укоряют. Эх ты, опять. Взгляд Марьи Матвеевны поверх очков предупреждает. Только, пожалуйста, без разговоров. Взор Аллы Сергеевны рассеян. А кто там? А что там? Шурины круглые глаза, всегда немного испуганные, расширяются еще больше. Укол острых зрачков Зинаиды Густавовны мгновенно разоблачает. Знаем, какая механическая. Опоздала, имела разговор, он щеки горят, а глаза расстроены. Наша группа — это обе Люси и я. Руководитель — Яков Петрович. Но больше с делами группы возится Люся Маркарян. Когда я пришла работать в полимеры, новый стеклопластик был еще только задуман. Одна только Люся колдовала с аналитическими весами, колбами, термостатом. работала над составом,